9. Больше всего в этом новом беспокойном мире пугало меня одиночество. Оторваться от людей, остаться одному — эта мысль вызывала во мне холодное отчаяние. Я поражался тому, что бабушка и тетя как будто совсем не интересуются тем, что происходит вокруг. Когда в город вступали немцы, они даже не вышли из своей комнаты. Когда я приходил к ним в гости, бабушка и тетя жили в нашем дворе, но в другом крыле дома. Они задавали неожиданные и совершенно нелепые вопросы. Например, бабушка вдруг спрашивала: «Ну-с, как у нас идут дела с физикой?» До войны я не преуспевал в точных науках, она помогала мне. Но как можно было думать об этом, когда школа не работала, а физик давно ушел на фронт? Или бабушка забыла об этом? «Я забыла? Нет, дорогой мой, старость еще не стучалась в мои двери, а если и приходила, то меня в этот момент не было дома». Она гордо поднималась со стула, забыв при этом оправить свое серое, сшитое на манер гимназического старое платье. Я не мог сообразить, шутит она или говорит серьезно. Действительно не понимает, что происходит вокруг, или делает вид, что не понимает. Тетя тоже вела себя странно. Как-то мама стала рассказывать про больницу, которая работала в здании бывшей школы недалеко от нас. Тетя Галя долго слушала, как мама удивлялась тому, что немцы разрешили открыть цивильную больницу, а потом вдруг вспылила: «Быстро вы, однако, усвоили модные термины. Обязательно нужно выразиться «цивильное». Есть же нормальное слово «гражданское». Можно было подумать, что мама позволила себе произнести непристойность. Мать махнула рукой и сказала, что сейчас нужно думать не о всяких цирлих-манирлих, а о жизни, и посмотрела на тетю близорукими глазами. «Или вам кажется, что вы находитесь на особом положении?» «Да», — нахохлилась тетя Галя, — «на особом, и вы это прекрасно знаете. У вас у самой дома Владик». Я почувствовал себя так, будто во мне, в моем поведении, есть что-то постыдное. За стенами нашего дома расстилалась гнетущая тишина. Бабушка и тетя все время ожидали чего-то страшного. Я понимал, что теперь и они не могут защитить меня, если что-нибудь случится, хотя все еще никак не мог сообразить, что должно или может со мной произойти. Я рвался на волю, в мир за стенами нашего дома, квартиры, комнаты. Когда появлялась такая возможность, я старался ею воспользоваться. Где-то в душе у меня жила тайная уверенность, что со мной ничего не случится, несмотря на мое особое положение. Поэтому, когда на улице города появился приказ о явке всех в городской театр на юбилейный вечер Тараса Григорьевича Шевченко, я сразу решил, что пойду. Очень хотелось посмотреть на воздушное здание театра, на раззолоченные ложи. Бело-желтая постройка конца прошлого века или начала нынешнего с колоннами и нишами на фасаде всегда вызывала в памяти радостные картинки. Шум в фойе, толчья у буфета, таинственные звонки к началу представления и огромная люстра над залом, которая висела на чем-то замотанном в парусину, на цепи, конечно. Мне казалось, что цепь эта золотая, с бриллиантами. Однажды этот парусиновый чехол вдруг снимут, и под куполом театра разольется волшебное сияние. И тогда сам по себе засверкает хрусталь, который светился от вставленных в люстру электрических лампочек. Бутафорские свечи тоже вспыхнут, и живое пламя закачается от звука в музыке. Где-то в тайниках души у меня гнездилась мыслишка, что я непременно должен побывать на их празднестве, чтобы разок взглянуть, как это у них получится. Люди, которые организовали юбилейный вечер, должны были, по моим понятиям, представлять собою мумии, набитые нафталином. За кого они станут выдавать нашего великого революционера-демократа? Каждому школьнику было известно, что Тарас Шевченко – крепак, то есть крепостной крестьянин, а значит, наш. Это же ясно, как дважды два. И как эти бывшие люди станут выдавать его за своего? Я очень хотел посмотреть на представление, которое я не мог видеть до войны и не увижу после войны. Как писал в своей книжке о поездке по Германии наш веселый писатель Остап Вишня: «Треба подивитись, бо разложуться и не побачишь». Или что-то в этом роде о разложении буржуазии и империализма. И как раз немецкого. Конечно же, рано или поздно они, эти нафталинные пророки, разложатся, распадутся, думал я, хотя не знал, доживу ли до этого. Я не сомневался в том, что это после войны обязательно настанет. Все, что происходило вокруг, казалось мне страшным, но почти нереальным, выдуманным каким-то жестоким шутником сном. Все в нашей жизни, до постоянного ощущения голода в желудке, было реально и в то же время фантастично. А кто там будет в театре? Приказ с приказом, но люди теперь боятся провокации, облавы. Моя мама, например, сразу отказалась. У меня и до войны никогда не было времени ходить по театрам, а сейчас тем более. Буфет они нам, конечно, не организуют. А какой же это театр без буфета? Нет, не пойду, не могу. Мы же в этом театре справляли Первомай и Октябрьские, 8 марта и юбилей того же Кобзаря. И чтоб я после этого явилась на их праздник, да ни за что, пусть сразу вешают и конец. Вешать за неявку на праздник нас никто не собирался. Могли забрать молодежь на работы в Германию, но вряд ли молодежь пошла бы на их праздник. Они, наверное, и сами это понимали, иначе не приглашали бы в театр весь город. В зале могла поместиться 1000 людей. А мне почему-то очень хотелось пойти и самому посмотреть, что там произойдет. Как говаривали у нас, «Хо-хол, поки не пощупа, не повіре». Но я не поверил, и когда увидел все собственными глазами, впечатление было такое, будто весь театр превратили в сцену, и все мы участвовали в нелепейшем фарсе. В театр я пошел с дядей Гришей. Он обещал маме присмотреть, чтобы со мной ничего не случилось. Они с мамой о чем-то пошептались перед уходом. При этом дядя Гриша делал огромные глаза и прикладывал короткопалую руку к своей груди. Обещал, клялся. У меня было ощущение, что дядя Гриша ничего не поймет в Шевченко. Но если случится что-нибудь нехорошее, он разберется в этом раньше всех. Поэтому, когда мы подошли к зданию театра, я прятался за широкую спину соседа, приглядывался из-под лобья тайком. Очень ли я человек, находящийся на особом положении, отличаюсь от других вот так, в толпе? Но на меня никто не смотрел. Люди сутулились, будто шел проливной дождь, и быстро ныряли в подъезд театра. Тяжелая дубовая дверь охала и скрипела. Казалось, что людей собралось не очень много. И все-таки, когда мы с дядей Гришей вошли в зал, там уже группками, кучками сидели люди. Горбились, поджав ноги под сиденья кресел. Некоторые предпочитали укрыться наверху, на балконах, на галерке. Оттуда легче было бы в случае опасности сбежать. В трех огромных подковах, которые представляли собой ярусы театра, кое-где, как шляпки гвоздей, торчали людские головы. На сцене высился огромный бюст Тараса Шевченка. Еще до того, как включили прожектора, я разглядел знакомые висячие усы поэта, его круглый голый лоб и гневный взгляд из-под мохнатых бровей. Когда в зал и на сцену дали свет, показалось, что Кобзарь расправил глубокие морщины на своем мрачном лице. Но так только показалось. Вскоре свет, который давали движки, начал меркнуть, и лицо Шевченко снова сделалось угрюмым. Когда свет пригасал, мы оглядывались, не выползают ли из темноты кулис из-за портьер немцы. Но свет помигал, помигал и стал более или менее ровным и белым. Из-за кулис полезли на сцену люди. Я приглядывался к этим цивильным гражданам и думал, почему они такие маленькие? Видимо, впечатление создавалось от того, что вся коробка сцены была украшена огромными желто-голубыми знаменами, и на их фоне людишки казались муравьями. Кроме того, люди эти еще сильно горбились и бочком протискивались за стол президиума. Они были похожи на кукол в своих накинутых на плечи пальто. В театре стоял холод. Когда включили весь, какой только можно было, свет, они стали распрямляться, выгибали грудь, задирали головы. Желтые, грубо работы их головки, казалось, сделаны из папье-маше. Прежде чем сообразить, что при театральном свете негримированные лица должны выглядеть блеклыми и бесцветными, я удивился, откуда взяли столько уродов. Самым живым на сцене казался лисий воротник человека, который сидел в центре президиума. Я смотрел на человечков, восседавших на сцене, словно присутствовал на базарном кукольном представлении и совсем забыл о людях, которые находились рядом со мной. Эти-то, небось, думали и чувствовали так же, как я. Повернувшись в зал, я заметил множество настороженных взглядов. Казалось, между сценой и залом пролегла пропасть более глубокая, чем оркестровая яма. Но вот из ямы поползли звуки с патефонным шипением, когда раскручивается пластинка. Тяжело. На таком же юбилее Шевченко до войны громыхали сразу все оркестры: театральный, оперный, духовой, симфонический. А тут три калеки стараются перекрыть стук кресел, поднимающимся в президиуме, как будто и самим неудобно. Куда они спешат, кто гонит, суетятся, а в зале не поддержат, не подхватят. Чу! Впереди хлопнуло, словно выстрел. Этот на виду, что ему остается? У кого на виду, кто смотрит? В темноте не видно, и когда люди поднимаются, на соседей не смотрят, только ощущают боковым зрением, потому что музыка заиграла, а это сигнал. И уже не думаешь, заметят, не заметят, одобрят, не одобрят, выдвинут или куда? За решетку, в заложники. Тем не менее, выстрелы звучат и звучат со всех сторон. Всегда так. Не встанешь, неудобно. Все встают. Что ты, хуже всех или лучше? Со всеми как-то удобнее, спокойнее. Гордость переполняет грудь. Выставляешь ее навстречу звукам, торжественным звукам. Это как сигнал подняться, вытянуться в струнку и переплестись с соседями, со всеми. А не встанешь, заметят, попрекнут при случае, а то и проработают. Но что это, комсомольское собрание, пионерский сбор? Хлоп, стучат сиденья кресел, хлоп, встают впереди, сзади, сбоку, кругом. Что за сброд? В уголке, в полумраке, и там вскакивают, вытягиваются. Никто же не видит. Все равно, немцев здесь нет, какая разница? Внутри что-то поднимается, распрямляется, как пружина, и раз — вскочил, два — вытянулся, три — посмотрел по сторонам. В этом же зале недавно до войны заезжий гастролер Вольф Мессинг поднимал меня чуть не со стулом, против воли, гипнотизер. На выпуклом потном лобовом бугре вздутая жила. Поднял, повел, повелел идти. И так же здесь хлоп, хлоп, хлоп —